Львов. Среда, 27 января 1937 года. Полдень. Аспирант Герман Кацнельсон не был в восторге от полученного задания. Он уже много раз пытался объяснить начальнику Зубику, что сам факт еврейского происхождения не предопределяет работы, как говаривал шеф, на участке национального меньшинства. Кацнельсон происходил из давно ассимилированной еврейской семьи, представители которой в двух поколениях были львовскими юристами. Их отношение к Моисеевой вере было, говоря деликатно, достаточно прохладным, в то время как к социализму и независимости Польши по-настоящему воодушевленным. Кацнельсоны разговаривали исключительно по-польски и носили польские имена. Он сам получил исключительное в семье имя Герман в память об одном австрийском офицере, который в битве под Садовой спас жизнь его деду и чей портрет висел в их гостиной рядом с портретом наисветлейшего пана Франца Иосифа. Имя Герман было очень распространенным среди польских евреев, и из-за этого аспирант его искренне ненавидел, считая его нестерпимым еврейским пятном, ненужным балластом, недостойным современного человека, который сам для себя решает вопрос национальной принадлежности. Не мог, однако, его сменить, опасаясь за судьбу наследства, потому что знал, как отреагирует его отец, узнав о таком решении. Поэтому ничего удивительного, что национальные задания, поручаемые ассимилированному аспиранту начальником, он выполнял без особой охоты и ожидал лучших времен, когда его шефом станет, во что он глубоко верил, комиссар Эдвард Попельский, который ценил его следовательский талант и не интересовался национальным происхождением. Разговоры с представителями религиозных организаций, в попечении которых находились интернаты, наполняли его отвращением. Видя грязные молитвенные зальчики синагог, юношей, раскачивающихся на лавках хедера, замусоленные лапсердаки и ермолки ветхозаветных евреев и парики набожных евреек, слушая доводы на незнакомом ему идише, ощущал, что движется в мрак неведомого мира, а его логичный и рациональный разум, отточенный незавершенным политехническим образованием, заливается мутью каких-то древних суеверий. С облегчением затем отметил в своем полицейском блокноте все религиозные учреждения, предлагающие крышу, харч и стирку одежды, неимущей иудейской молодежи. Неожиданно их оказалось несколько, и всюду на свои вопросы он получал одинаковые отрицательные ответы. Никто из руководителей еврейских сиротских приютов не хотел даже слышать о том, что в их спальнях могли бы находиться какие-то мишуги, которые предавались бы греху Анана или, не дай Боже, содомиты. Герман Кацнельсон, несмотря на отсутствие какого-либо следа, вздохнул с облегчением, отправил своего дальнего родственника, который был при нем переводчиком с идиша, и отправился в светские еврейские воспитательно-ночлежные заведения. Первым из них был дом еврейских сирот на Стшелецкой площади. После некоторого ожидания он предстал перед его директором, паном Вольфом Тысминцером. Полицейский представился, достал блокнот и карандаш, после чего с глубоким вздохом начал очередной допрос, задал несколько вопросов и почувствовал, что его пульс участился. Через четверть часа разговора Герман Кацнельсон перестал проклинать инспектора Мариана Зубика за то, что тот поручает ему исключительно еврейские задания.